гуру. Хотя бы день один провести, держа себя в руках, полезно. Каждый испытывает невольное чувство уважения, когда сталкивается со сдержанностью и умением владеть собой. Но когда человек соприкасается с равновесием, то испытывает невольный трепет. Это и понятно, ибо равновесие необычно, и люди как-то невольно стремятся вывести из него равновесие и увидеть за ним обычного человека, который, как и все, легко раздражается. Необычность качества равновесия и воздействие его на других становятся понятными, если знать, что равновесие есть мощный аккумулятор огня. Психическая энергия, собранная равновесием, не может не чувствоваться людьми, ибо, будучи аккумулирована и будучи в равновесии, она готова к моментальному действию в любую минуту. Потому люди невольно чувствуют трепет перед чем-то им неизвестным.